Глава четвертая. «Все!» — облегченно выдохнула, падая на стул. «Кто молодец?» «Я молодец. И Роза тоже». За 2 часа я и Ворона быстро управились. Убрали и вымыли посуду, приготовили ужин. Но вернее я мыла, потом варила уху, потушила овощи, пожарила еще лепешек, приготовила чай. «Роза!» Ходила рядом, комментировала мои действия и ехидничала, за что получила пару раз по клюву. «Теперь учиться!» — безапелляционно произнесла Ворона, сверкнув на меня своим черным глазом. «Идем!» — согласно кивнула, поднимаясь со стула. «Хочу рукой, как царевна-лягушка, махнуть, и чтобы все исполнилось!» «Карр!» — запнулась о тарелку Ворона, вытаращив в изумлении на меня глаза. «Вот тебе и кар!» Хмыкнула и еще раз оглядела свои труды. «Надо Аге сказать, чтобы после ужина не забыли помыть посуду. Выйти из общего дома не успела, Аги и остальные ведьмочки уже столпились во дворе и, замерев у порога, принюхивались. «Селин, а правда ужин будет?» Вытирая вымазанные в чем-то зеленом ручки, спросила Жасмин. Одна из самых младших ведьмочек. Их всего было 3. Грети и Жасмин по 8 и Амара, то и 9. «Правда, уже все готово», — подтвердила, выходя из дома. «Аги, мне надо уйти. Поужинаете? Уберите со стола, пожалуйста». «Хорошо», — неуверенно ответила Аги, оглядываясь на остальных ведьмочек. Те еле заметным движением головы кивнули, но кроме Самии. Та делала вид, что даже не смотрит в мою сторону. «Ну вот и отлично. Я буду у себя», — улыбнувшись, отправилась в дом верховной ведьмы Селин. «Теперь уже мой дом». «Мдя, занесло меня». Зайдя в дом, решила осмотреться. «Раз уж мне придется жить здесь, необходимо узнать, где и что лежит, а то так и спалиться недолго». И так вон считают, что на капище головой ударилась. Заглянула в каждую комнату, в каждый уголок, проверила шкафы, полочки и даже под кровать залезла. Что сказать? Милый дамский домик с нежным дизайном, рукодельницы и травницы. «Роза, здесь действительно ведьмы жили?» С сомнением уточнила, поднимая с кровати подушку внушительного размера, заправленную в наволочку с вышитыми гладью цветами. Но больше всего меня умилила кружевная салфетка на туалетном столике, как будто у бабушки в деревне. 7 поколений, — кивнула Ворона. Еще пра-пра-пра-бабка была самой сильной ведьмой. А потом сила стала исчезать. «Ясно», — задумчиво протянула. «Ну что, идем зелье варить? В подвале такая лаборатория занимательная. Столько скляночек, микстурок и прочих странностей. И мыши сушеные там есть, кстати». «Не понимаю, откуда эта дверь появилась», — недовольно пробурчала Ворона. «Я же там столько летала, и Селин всегда мимо проходила». «Ну, не знаю. Сама же сказала, такой, как я, давно не было», — произнесла, спускаясь по ступеням. «Или вы невнимательно глядели?» Скрытую из виду маленькую неприметную дверцу в подвал я обнаружила на заднем дворе дома. Облазив логово ведьмы снизу доверху, вышла во двор. Там было очень красиво, цветы яркими пятнами росли буквально везде, а еще было много незнакомых мне растений и трав, наверняка лекарственных, и странные ягоды на низеньком кусте в углу заднего двора, что граничит с лесом, ярко-красные. На вид очень аппетитные, но пробовать я не рискнула. Мало ли, хвост еще вырастет. Вот там-то, за кустом, и скрывалась дверка, которая вывела нас в подвал самой настоящей ведьмы. Склянки с кусочками кореньев, мутной жидкостью, паутиной и еще с чем-то непонятным. Ароматные травы пучками сушились вдоль одной из стен. С потолка небольшой гирляндой свисали засушенные мышки. Честное слово, я их опознала. А еще порошки, слизь, Два паука, притаившиеся в углу, и не пылинки. Эта странная тяга к чистоте меня стала пугать. Я, конечно, не свинюшка, но вот так вылизывать подвал точно бы не стала. «Сначала травы выучить надо, а потом зелье варить», — менторским тоном прокаркала ворона. «Будем обучаться, практикуясь», — хмыкнула. «Пока я перечитаю все книги в библиотеке, старость придет. Поэтому хватаем пару фолиантов в кабинете с описанием отваров и бежим экспериментировать». «Ты что задумала?» — спросила ворона, подозрительно сощурив глаза. «Чует мой клюв, намучаюсь я с тобой». «Я добрая и хорошая», — возмутилась я вполне естественно. «Хочу Корсу зелье сварить, чтобы лысина заколосилась». «Нет таких зелий». «Должны быть. Что за ведьмы здесь? Ничего не могут». Бурчала, выбирая подходящие книги. В основном все они были о травах. Прочитать я ничего не могла. Все эти закорючки и хвостики были незнакомы. «А ты читать умеешь?» «Нет, я ворона-фамильяр!» Чуть ли не рыком каркнула Роза. «Тогда у нас проблемы!» Плюхнулась на стул и, подперев рукой подбородок, задумчиво уставилась на книжную полку. «Читать я не умею». «Ты безграмотная?» «Сила! Кого ты притянула?» Трагическим голосом прокаркала ворона. «Я бы попросила. Так-то я владею тремя иностранными языками в совершенстве, в том числе и читать, и писать на них прекрасно умею». Тут же возразила. «Четыре. Но, судя по всему, могу на нем только говорить». «Карр? Ну, я же с тобой говорю. Значит, знаю вороний. И местный. О, значит, пять!» Воскликнула я. Не могли полную опцию в меня закачать при переносе. Вот как теперь разобраться, что здесь написано? «Где-то здесь был...» Пробормотала Роза, разглядывая корешки книг. «Ты же читать не умеешь. Что хочешь найти?» «Но картинки-то знаю». «Где-то тут стояла книжка, которую Селин читала, когда еще Верховная жива была». «Тебя же в дом не приглашали». Хмыкнула, уставившись на вдруг смутившуюся ворону. «Подглядывала?» «Следила за подопечными. Еще моя бабка была фамильяром в этой семье», — сердито буркнула Роза, обидевшись на обвинение. «А уже мою мать не слышали». «Прости, мне сделалось стыдно. К концу дня я стала понимать, что моя язвительность и циничность вдруг увеличились в разы и куда-то делись такт и вежливость. Я думаю, на сегодня достаточно. Слишком много всего произошло, время позднее. Идем спать». «Ты иди, а я книгу поищу», — кивнула Роза. «Ладно. И спокойной ночи», — пожелала, прежде чем выйти из кабинета. В комнату шла с трудом, передвигая ноги, словно меня разом покинули силы. Видимо, после осознания своего поведения, не совсем правильного, меня придавило совестью. Ведь я действительно несправедлива. Попав сюда, где маленькие девочки не живут, а выживают, я даже не забеспокоилась, приняла как должное. И только фыркала и бурчала. А еще пугала девочку смертью. Пробормотала себе под нос, забираясь в кровать. Я же старше, пусть не внешне, и должна быть серьезная. «Кать, когда ты стала такой?» На этот вопрос ответа у меня давно не было, и сегодня я его тоже не получила. Заснула, как только моя голова коснулась подушки. Я не знаю, сколько мне удалось поспать, но проснулась от странного стука за окном. На улице было еще темно, и, как назло, на небе ни звездочки. «Роза!» — прошептала я. От напавшего страха мои зубы выбивали задорную чечетку. «Роза! Ты здесь?» Но ворона снова где-то шлялась, а на улице было все так же темно, и стук во дворе продолжался. «Не пойду. Пусть стучит», — буркнула, укутавшись в одеяло потуже. Дверь заперта, окно я тоже закрыла еще с вечера. Через 10 минут монотонный стук стал раздражать. На улице, казалось, сделалось еще темнее, а по углам комнаты поползли страшные тени. «Все равно не пойду», — вскакивая с кровати, напялила на себя розовый халатик. «Где-то здесь была ваза». Вооружившись хоть чем-то, я опустилась на четвереньки, чтобы меня не было видно, и поползла к окну поближе. Благополучно добравшись, осторожно высунулась из-за шторки, но ничего не увидела. На улице была чернильная ночь, и даже силуэты деревьев были незаметны, а настойчивый стук стал громче и противнее. «Не пойду», — упрямо пробормотав, вернулась в кровать, спрятала голову под подушку, но не помогло. Это бряканье ничего не глушило, как раз наоборот. Стоило прикрыть уши, как звук стал громче, словно он раздавался уже у меня в голове, а не шел из заднего двора ведьминого дома. «Роза!» — вновь позвала ворону, но в ответ тишина. «Где тебя вечно черти носят? Всегда, когда нужна, тебя нет. Какой ты неправильный фамильяр!» Снова вскочив с кровати, заметалась в поисках одежды. Сидеть и слушать это бряканье мои нервы больше не выдержат. Возьму кочергу у камина и, если что, шандарахну по затылку этого шутника. Разговаривала я вслух, пока спускалась по ступеням. Мне казалось так спокойнее. «Роза!» Во двор вышла через заднюю дверь, которая вела из кухни, пробираясь практически на ощупь. Брать лампу не стала. Иначе буду ярким светлым пятнышком видна тому самому дятлу. Пройдя почти весь двор, приближаясь к источнику звука, я, как и предполагалось, оказалась у двери подвала, того самого, который был незаметен вороне и Селин. «Не смешно», — пробормотала, глядя на открытую дверь и пятясь, лишь бы оказаться подальше от этого странного места, добавила. «Ночью в этот склеп я спускаться не буду. Ни за что!» «Селин!» Тихий загробный голос, раздавшийся у меня над головой, напугал меня до зеленых мушек в глазах и до инфаркта в придачу. «Роза! Коза ты такая!» Прошипела я, уже замахнувшись кочергой на возможного нападающего. «Где ты была? Я думала, меня этот стук с ума сведет!» «Какой стук?» — с недоумением переспросила ворона. «И что ты ночью бродишь по двору? Еще и с кочергой?» «Погулять решила. Ты издеваешься? Ты правда не слышишь это бряканье? Словно кто-то хочет выбраться из подземелья?» «Нет. Листья деревьев на ветру шумят. Мышь в траве копошится. Калитка скрипит», — принялась перечислять Роза. «Я поняла», — прервала ворону и, еле волоча ноги, двинулась назад к дому. «Я просто схожу с ума. Да, просто. Все просто». «Так что за стук?» «Который сейчас идет оттуда!» Резко развернувшись, махнула рукой в сторону подвала. «И теперь он стал еще громче, даже тебя с трудом услышала». «Надо сходить проверить», — задумчиво произнесла ворона, глядя в открытую дверь подвала. «Угу, сходим. И меня там по темечку и на запчасти», — буркнула, тоже уставившись в темный зев. «Слушай, а мы же дверь запирали, когда уходили, да?» «Кажется, запирали», — подтвердила Роза. «И она там была одна?» «Другой не видела. Хотя я и эту не видела, пока ты ее не открыла», — с сомнением пробормотала ворона и, немного помолчав, добавила. «Идем?» «Разум мне подсказывает, что это дурная, просто отвратительная идея», — прошипела я. «Но этот непрекращающийся звук уже бесит. Значит, не идем?» «Идем!» — уверенно кивнула, обхватывая поудобнее кочергу обеими руками. «Ты первая». «Почему? Я вообще этот звук не слышу», — возмутилась ворона. «Объясни, что делают фамильяры и зачем они ведьме вообще нужны?» — спросила, замерев на пороге спуска в подвал. «Хм, тише стал, стоило приблизиться». «Подсказывают и помогают, а еще защищают», — ответила птица. «Я все еще его не слышу». «Вот», — протянула я, — «ключевое слово — защищают. Поэтому ты первая. Если что, глаз выклюешь тому дятлу». «Какому дятлу? Ты знаешь, что там дятел?» — изумленно переспросила ворона. «Дятлу, что сейчас стучит в подвале», — раздраженно рыкнула я. Зато страх прошел. Еще бы противный звук прекратился. Вообще было бы прекрасно.